Вина. Вина у ребенка – это неприятная эмоция, которую он испытывает, когда понимает, что сделал что-то плохое или неправильное, нарушил правила, и боится, что мама или другой близкий расстроится, рассердится или накажет его. Вина как эмоция появляется у детей в возрасте 3-6 лет. И главными учителями здесь выступают родители и люди, которые постоянно рядом с ребенком. Взрослые, объясняя ребенку разницу между хорошим и плохим, добром и злом, можно и нельзя, помогают ему понять и усвоить границы и правила поведения. Иногда для этих целей используется вина. Но очень важно не вызывать эту эмоцию слишком часто, потому что тогда вина перестает быть полезной и начнет причинять ребенку вред. Если ребенок постоянно ощущает себя плохим, это может привести к заниженной самооценке и чрезмерной тревожности. Маме важно уметь правильно реагировать на вину ребенка и помогать ему с ней справляться. Почему ребенок может испытывать вину? Часто ребенок испытывает вину за действия, которые не должны вызывать такую реакцию. Например, ребенок может думать, что это его вина, если у родителей плохое настроение, или если в детском саду кто-то из детей плакал. У ребенка пока не до конца выстроена причинно-следственная связь, поэтому вина может возникнуть из ничего.